Глава вторая. Схема мировой истории. Для того, чтобы удостовериться в основах нашего существования, мы обращаемся к глобусу. Глядя на движущийся в нашей руке глобус, мы пытаемся ориентироваться в тех основных положениях, которые сообщают нам географы и историки о разделении суши и моря, о различных странах света и государствах, о местах, где сложились первые культуры. Первое. В едином порыве массы Земли простираются от западных берегов Европы и Африки к крайней восточной границе Америки, то есть от Атлантического океана к Атлантическому океану. Атлантический океан, в отличие от Тихого океана, был вплоть до Колумба великой территориальной границей человечества, тогда как на восток и запад еще в доисторическое время повсеместно предпринимались путешествия. Появление норманнов в Северной Америке – исключение, не имевшее серьезных последствий. Второе. Расы – белые, черные, монголы, индейцы – заселяли вплоть до нового времени земной шар в более или менее замкнутых областях. Правда, существовали некоторые переходные расовые типы. Третье. Человек селился повсюду, где была хоть малейшая возможность жить. Перед нами огромные пространства на севере Азии, в Африке, Америке, где люди жили, не создавая, однако, ничего значительного в сфере духовной культуры. Перед нами области севера и юга, население которых, оттесненное крайним их границам, свидетельствует самыми формами своего существования о том, что могут совершить люди. Мы видим, какое значение для культуры имеют основные типы ландшафта, долины рек, Средиземноморское побережье, океанские бухты, островной мир, равнины, степи, пустыни. Четвертое. Американский континент был заселен одной расой – индейцами. Здесь нет костных остатков доисторического периода, предшествовавшего появлению человека или ранней стадии его существования. По-видимому, Америка была заселена сравнительно поздно пришельцами из Азии, передвигавшимися с севера на юг. Пятое. Возникновение культуры территориально охватывает лишь узкую полоску всей земной поверхности от Атлантического до Тихоокеанского побережья, от Европы через Северную Африку, Переднюю Азию до Индии и Китая. Эта полоска, составляющая в длину около четверти, в ширину меньше 12 части всей земной поверхности, содержит плодородную почву, разбросанную между пустынями, степями и горными кряжами. Все области, где возникли истоки высокой культуры, находятся внутри этой полосы. Вначале они независимы друг от друга, их творения распространяются, вступают в контакт друг с другом и вновь порывают связывающие их узы. Постоянное общение даже в этом поясе возникло поздно, но и тогда оно все время прерывалось. Во всем своем объеме оно существует лишь несколько веков и создано европейцами. Внутри необъятного пространства, заселенного людьми, область возникновения культуры очень мала. Тоже можно сказать и о времени ее существования.